Глава 10. Назвать кота Грэвисом. В дверь привратницкой позвонил Шабро. Шабро — личный врач Пьера Артанса. Этот постаревший красавчик со смуглым, словно вечно загорелым лицом, извивается перед своим хозяином, как какой-нибудь земляной червяк. Со мной же за 20 лет ни разу не поздоровался. И, кажется, вообще не сознает, что я существую. К вопросу о феноменологии. Вот интересно было бы исследовать, почему тот или иной образ сознанию одних людей является, а сознанию других нет. Мой, например, поразительное дело. В голове Нептуна держится, а из головы Шабро выпадает. Но сегодня утром даже загар его, похоже, побледнел. Щеки обвисли, руки дрожат, а нос... Нос подтекает. Да-да, у Шабро, врача-богатеев, на носу капля. Вдобавок он назвал меня по имени. «Мадам Мишель». «Может, это не Шабро, а инопланетянин-трансформер, которого подвела справочная служба? Настоящий Шабро не засоряет себе мозги информацией о мелких людишках. У них и имен-то заведомо нет». «Мадам Мишель», — повторяет неудачная копия Шабро. «Мадам Мишель». «Что ж, меня действительно так зовут». «Случилось страшное несчастье». Продолжает мокрый нос, и провалиться мне на этом месте не сморкается, а втягивает каплю внутрь. Вот это да! Шумно хлюпнув, он отправляет выделение из одной полости в другую, где им совсем не место, и я со смятением смотрю, как стремительно это проделано и как судорожно дергается его адамово яблоко, чтобы не подавиться известно чем. Противно. А главное, невероятно! Бросая взгляд по сторонам, вестибюлю ни души. Если мой инопланетянин имеет враждебные намерения, я пропала. «Страшное, страшное несчастье», — опять повторяет он, прочистив горло. «Месье Артанс при смерти». «Как? То есть правда умирает?» «Умирает мадам Мишель буквально при смерти. И двух дней не протянет». «Но я же видела его еще вчера утром, он был совершенно здоров». Ошеломленно бормочу я. «Увы, мадам, увы, так и бывает, когда отказывает сердце, раз и все. Утром вы скачете, как козочка, а вечером лежите в гробу». «И он умрет дома, его не отвезут в больницу?» «Ох, мадам Мишель!» Протяжно говорит он и смотрит мне в глаза печально, как Нептун на поводке. «Кому же хочется умирать в больнице?» Первый раз за 20 лет во мне шевелится что-то вроде симпатии к Шабро. Он ведь тоже человек, думаю я. А все мы, люди, устроены одинаково. «Мадам Мишель». Опять этот поток «мадам Мишель» после 20-летней суши меня оглушил. «Вероятно, будет много желающих проведать мэтра Артанса. До того как. Но он никого не хочет видеть». «Никого, кроме Поля. Не могли бы вы оградить его от нежелательных визитеров?» Противоречивые чувства раздирают меня. Конечно, я вижу, что меня, как всегда, начинают замечать только тогда, когда хотят дать мне поручение. Но ведь выполнять их — моя обязанность. И Шабро подкупил меня своей манерой выражаться. «Не могли бы вы оградить его от нежелательных визитеров?» Я так и растаяла. «Какая изысканная учтивость!» «Я рабыня грамматики», — подумала я, и своего кота должна была назвать Грэвисом. Пожухший красавец Шабро мне неприятен, но речь его восхитительна. «Кому же хочется умирать в больнице?» — спросил он. «Никому. Ни Пьеру Артансу, ни Шабро, ни Люсьену, ни мне. Этим простым вопросом Шабро всех нас уравнял». «Я сделаю все возможное», — сказала я, «но не могу же я гнаться за ними по лестнице». «Нет, конечно, но вы можете их отговорить. Скажите, что мэтр никого не пускает». Шабро посмотрел на меня как-то странно. «Надо быть осторожной, очень осторожной. А я в последнее время потеряла бдительность. Взять хоть тот случай с молодым Польером, когда я как последняя дура сболтнула что-то про немецкую идеологию. Не будь он глупее устрицы, эта оговорка могла бы навести его на кое-какие подозрения. И вот я снова забываю о земле и перед каким-то... прожаренным на ультрафиолете старым пнем, лишь потому, что он так старомодно и витиевато изъясняется. Стараюсь погасить живинку в глазах и изобразить стеклянный взгляд консьержки, готовый сделать все, что может, но все-таки по лестнице за людьми не гоняться. Настороженность Шабро исчезла. А чтобы и следа от моей промашки не осталось, подбрасываю просторечие. Никак инфаркт его хватил. «Да», — говорит Шабро, — «инфаркт». Мы помолчали. «Спасибо вам», — сказал доктор. «Не за что», — ответила я и закрыла дверь. Глубокая мысль номер 5. Жить, как все, армейская служба. Этой глубокой мыслью я горжусь, а подсказала мне ее Коломбо. В кои-то веки и сестрица на что-то пригодилась. Вот уж не думала, что скажу такое перед смертью. У нас с Коломбо вечная война. Для нее вообще вся жизнь — нескончаемая битва, в которой надо одержать победу, уничтожив других. Она не может чувствовать себя спокойно, пока противник не разбит и не оттеснен на жалкий клочок земли. Мир, где есть место для других, по мнению этой бездарной вояки, опасен. И в то же время другие ей совершенно необходимы. Кто же иначе признает ее силу? Поэтому ей мало день и ночь пытаться раздавить меня всеми возможными способами. Она еще и добивается с ножом горло, чтобы я признала, что она лучше всех, и я ее люблю. От всего этого сойдешь с ума. А тут еще на мое несчастье Коломбо, у которой проницательности не на грош, каким-то образом узнала, что больше всего на свете я ненавижу шум. Наверное, по чистой случайности. Самой ей ни за что и в голову бы не пришло, что кто-то может нуждаться в тишине. Вряд ли она способна понять, что тишина помогает погрузиться в себя, что она необходима тем, кого интересует не только внешняя сторона жизни, ведь ее собственный внутренний мир — сплошной шум и хаос, как улица в час пик. Так или иначе, но теперь она знает, что я люблю тишину, а мы с ней, к сожалению, живем в соседних комнатах. И вот она целыми днями шумит и грохочет, орет в телефон, запускает музыку на всю катушку. А это меня просто убивает. Хлопает дверью, громко комментирует каждое свое действие, включая такие важные вещи, как причесывание или поиски карандаша в ящике стола. В общем, поскольку вытеснить меня по-другому не получается, ведь залезть мне в душу сестрица не может, она затеяла эту звуковую интервенцию и с утра до ночи отравляет мне жизнь. Заметьте, чтобы додуматься до такой тактики, надо иметь самое примитивное представление о жизненном пространстве. Мне-то совершенно не важно, где я нахожусь, раз я свободна мысленно перенестись куда угодно. Для Коломбо это непостижимо. Зато она придумала целую теорию. Моя сестра зануда, вредина и неврастеничка. Она ненавидит всех вокруг и предпочла бы жить на кладбище среди покойников. Другое дело я, натура открытая, полная жизни и радости. Если уж я действительно что-то ненавижу, так это когда люди возводят свои дефекты или мании в принципы. Коломбо как раз такой случай. Словом, худшей сестры не найдется во всем мире. А в последнее время у нее, как назло, появились еще и другие крайне неприятные замашки. Мало мне было жить бок о бок с агрессивной стервой, так еще и изволь терпеть ее мелкие пунктики. Последнее время Коломбо помешалась на чистоте и порядке. И я в ее глазах стала не только зомби, но еще и неряхой. Она без конца на меня кричит. То я накрошила на кухне, то в ванной после меня остался волосок. Раньше у нее в комнате был дикий бардак, теперь там полная стерильность. Все по линеечке, нигде не пылинки, и у каждой вещи свое место. И не дай бог мадам Гримон во время уборки что-то положит не туда. Какой-то дурдом. Мне, в общем-то, не было бы до всего этого особого дела. Спятила Коломбо, ну и ладно. Но меня бесит, что при этом она продолжает изображать из себя клевую девчонку. Коломбо явно не в себе. Но никто не желает этого замечать. И она по-прежнему считает, что, в отличие от меня, подходит к жизни по-эпикурейски. Но, честное слово, нет ничего эпикурейского в том, чтобы по 3 раза в день принимать душ и поднимать скандал из-за того, что лампу на ночном столике сдвинули на 3 сантиметра. Что вдруг случилось с Коломбой? Не имею представления. Возможно, ей так хотелось всех подавлять, что в конце концов она превратилась в солдата. В буквальном смысле слова. И зная все, драет, чистит, строит, как в армии. Солдат, он тоже всегда одержим чистотой и порядком. Ему это нужно, чтобы бороться с хаосом побоищ, грязью войны и месивом из человеческой плоти, которую она оставляет за собой. Но что если случай Коломбо всего лишь доведенная до абсурда норма? Разве все мы не тянем жизненную лямку, как солдат, свою службу, занимаясь чем придется и дожидаясь, пока не пошлют в бой или не выйдет срок? Одни наводят блеск в казарме, другие филонят, убивают время за картами, сплетнями и мелкими махинациями. Офицеры отдают команды, солдатики выполняют, но ни для кого не секрет, чем закончится этот междусобойчик. В один прекрасный день всех пошлют умирать, солдаты, офицеров, тупицы, пройдох, которые загоняют налево сигареты и туалетную бумагу. Хотите, я быстренько построю психологическую гипотезу? У Коломбы внутри хаос, там одновременно пустота и завалы. И вот она пытается навести порядок. Все в самой себе разобрать и почистить. Но как? Я уже давно поняла. Психологи — просто чудаки, считающие, что обычная метафора — это бог весть, какая премудрость. На самом деле такие штуки доступны любому школьнику. Но слышали бы вы, как разглагольствуют по поводу самой пустяковой игры слов мамины приятели-психологи? И как ахают мамины идиотки-подружки, которым она расписывает каждый свой сеанс психоанализа, будто путешествие в Диснейленд. Аттракцион — моя семейная жизнь. Балет на льду — моя жизнь с мамой. Американские горки — моя жизнь без мамы. Музей ужасов — моя сексуальная жизнь. Шепотом, чтобы я не услышала. И, наконец, пещера смерти — моя жизнь в предменопаузе. Но вот что пугает меня больше всего иногда и довольно часто. Мне кажется, что Коломбо вообще ничего не чувствует. Все эмоции, которые она проявляет, до того фальшивы и наиграны, что невольно усомнишься, испытывает ли она их на самом деле. Это по-настоящему страшно. Может, болезнь ее зашла уже очень далеко, и она способна ради того, чтобы вызвать в себе настоящее чувство, пойти на любое безумство? Так и вижу газетные заголовки. «Нерон с улицы Гринель. Молодая женщина подожгла квартиру, где жила вся ее семья». На вопрос, зачем она это сделала, поджигательница ответила, что хотела испытать хоть какую-нибудь эмоцию. Конечно, я преувеличиваю. И вообще, не мне бы обличать пироманов, но... Только когда сегодня утром Коломбо раскричалась из-за того, что нашла на своем зеленом пальто кошачьи шерстинки, я подумала. «Бедняжка, твоя битва заведомо проиграна. Знай ты это, может быть, тебе и полегчало».